Закончив ужин, Виктория поблагодарила за еду, поднялась из-за стола и молча направилась в свою комнату. Девушки, оставшиеся в гостиной, проводили ее сочувствующими взглядами. Эти два дня она прямо сама не своя, вздохнула Анастасия, наблюдая, как Виктория скрылась за дверью. Сама Воронцова сегодня выглядела заметно лучше, чем еще пару дней назад, но в ее взгляде все равно оставалось что-то отрешенное, словно мыслями она находилась где-то далеко. Ей всякие сны плохие снятся, да и Леша дозвониться не может. У них у всех телефоны вечно вне зоны доступа, тихо добавила Маша, уставившись в пустоту. Я думаю, все дело в том, что в Москве связь глушат, чтобы не облегчать коммуникации мятежникам, задумчиво произнесла Алиса, выпрямляясь и убирая прядь волос за ухо. Да, вполне вероятно. Находившиеся за столом вновь переглянулись, но тишину нарушать на этот раз никто не спешил. Каждая из них понимала, что все это – лишь догадки, а правда могла оказаться куда хуже. Хотя в таком случае об этом бы однозначно могли доложить им бесы. «Ой, я совсем забыла!» – внезапно встрепенулась Алиса, поднявшись со стула. «У нас же сегодня торт есть. Пойду Вику спрошу, она у нас любит сладкое». Белорецкая уверенным шагом направилась в сторону одной из гостевых комнат, постучала в двери, выдержав необходимую паузу, приоткрыла ее, так и не получив ответа с той стороны. «Вика, там еще тортик». «Ой, а это кто?» Глаза Алисы расширились, когда ее взгляд наткнулся на застывшую напротив кровати Виктории женщину. Ее подруга сидела на своей постели, поджав колени к груди, и смотрела на незнакомку из-под бровей. В ее взгляде читалось сдержанность и странное спокойствие. «Заходи, Алиса», — наконец произнесла Виктория, не сводя глаз с незнакомки. Затем, чуть наклонив голову, добавила: «Этот демон сейчас подчиняется мне». Алиса моргнула, растерянно шагнула в комнату и закрыла за собой дверь. «Ого!» Княжна Белорецкая заинтересованно провела взглядом по женщине, та стояла прямо, неподвижно, ее лицо было бесстрастным, но в глазах мерцал слабый огонек, выдающий что-то нечеловеческое. «Она говорит, что нас охраняют около 10 бесов, подчиненных Леше», зачем-то начала пояснять Виктория. «Это правда, я их сама иногда вижу в окно». «Ну, это не новость», – пожала плечами Алиса, переводя взгляд с Виктории на внезапную гостью. «Леша давно присматривает за поместьем и за всеми нами. А вот как здесь оказалась она, это большой вопрос. Скажи ей», – твердо произнесла Виктория, не сводя взгляда с демоницы. Женщина слегка повела плечами, словно потягиваясь, и заговорила вальяжным тоном с проскальзывающими нотками одолжения в голосе. «У девчонки темный дар пробудился. Я выползла из портала прямо в этой комнате». Алиса явно смутилась, уловив явный вызов в голосе незваной гости. «Девчонки, почему она так грубо разговаривает?» На этих словах Белорецкая нахмурилась, скрестив руки на груди. «Демоны, подчиненные Алексею, ведут себя совершенно иначе. Да она вообще хамоватая. Надо будет узнать, как Леша их воспитывает», сдвинув брови, пробормотала Виктория. «Ладно, и когда это случилось, когда она здесь появилась?» Часто моргая ресницами, взволнованно уточнила Алиса, явно недовольная внезапно появившимся в доме демоном. На сегодняшний день родовой особняк Белорецких был обнесен по периметру специальными артефактами, которые подзаряжали нанятые главой рода светлые. Ни один бес внутрь проникнуть не мог, за исключением случаев, когда князь черногвардейцев прибывал в поместье через портал. Вчера Алиса хотела было ответить что-то вроде «а почему нам ничего не рассказала», но быстро прикусила язык. Развитие способностей всегда оставалось очень личной темой для одаренных, и не обсуждать это являлось негласной культурной нормой. «Попроси ее, пожалуйста, покинуть дом. Пусть находится с остальными во дворе». Княжна черногвардейцева согласно кивнула головой на просьбу хозяйки дома, но следом же, выдержав короткую паузу, вдруг добавила, не отрывая взгляда от демона: «Она говорит, что может помочь нам переместиться в Москву». В голосе девушки звучала странная смесь надежды и страха. В комнате повисла напряженная пауза. «Срочно найди мне военную форму с шевронами имперских войск», бросил я, разглядывая, как внизу разворачивалась кровавая битва. Я стоял на крыше одного из зданий военной базы, куда уже были переброшены войска мятежников. Казармы, склады с боеприпасами, командные пункты – все это теперь стало полем боя, затянутым хаосом войны. Внизу слышались крики, разрывы снарядов, вспышки магии рвали воздух, наполненный удушливым запахом пепла и металла. На миг растерявшись в своих дальнейших действиях, я завис. Но затем, быстро осознавая всю драму происходящего, первое, что решил, это остановить гибель застигнутых врасплох имперцев. «Вытаскивайте солдаты в сторону станции их», – ментально бросил я для своей армии бесов, следом же покрывая территорию военной базы мраком. Тьма с огромной скоростью окутывала территорию части, погружая во мрак каждый уголок, заполняя здания, площади, улицы и склады. Сверху эта картина выглядела особенно эффектно. Густой черный туман клубился между казармами, поднимался над плацем и растекался в коридорах административных зданий, словно живая, безмолвная стихия. Особенно доставляли лица бойцов противоборствующих армий, тут же отступающих назад от выбранного противника, охваченных инстинктивным страхом перед неизвестностью. Паника охватила мятежников, их порядки рассыпались, командиры размахивали руками и срывали глотки, тщетно пытаясь удержать людей в строю, но даже их громкие голоса вскоре утонули в завываниях теней. Густая, непроницаемая мгла смещалась, перекрывая обзор и внушая тем, кто остался на поле, чувство обреченности. Следом началась эвакуация. Бесы, словно охотники в ночи, выдергивали солдат, перенося их за пределы оккупированной мятежниками воинской части. Все это сопровождалось резко обрывающимися на середине криками ужаса, что добавляло ситуации очень эффектных красок. Особенно это сильно отражалось на бойцах вражеской армии, которые теперь как заведенные волчки крутились на месте и беспорядочно махали перед собой клинками и другим оружием, отчаянно выискивая хотя бы одну ощутимую цель в окружившей их тьме. «Спусти меня вниз», — бросил я для бесовки и в ту же секунду оказался на воинском плацу. Густая тьма едва рассеялась вокруг меня, оставляя узкое пространство, освещенное лишь всполохами магии и редкими очагами пламени. Земля была усеяна телами, оружием, остатками разрушенной техники. Здесь в воздухе еще сильнее пахло гарью, металлом и кровью. «Вам привет от императора, сударь», — бросил я, останавливаясь в паре метров от командующего вражеской армии. Мужчина медленно повернулся всем телом, выискивая источник голоса. Несмотря на плотный мрак, его поза оставалась уверенной, а дыхание ровным. «Господин Черногвардейцев, я полагаю», — без капли страха в голосе произнес он, весьма точно направляя лицо в мою сторону. «Он самый», предусмотрительно сдвигаясь в сторону, бросил в ответ я. «Не желаете сдаться? Увольте», качнув головой, ответил мужчина, эффектно крутанув клинком сбоку от себя и вновь поворачиваясь на мой голос. «Что ж, как вам будет угодно». Я шагнул вперед и тут же ушел в сторону, срезая угол и избегая прямого выпада врага. Лезвие скользнуло в полуметре от меня, рассекая воздух с тихим свистом, но уже в следующий миг мой клинок полоснул противника по плечу. Он не дрогнул, только стиснул зубы, а затем выдал мощный импульс энергии, который в ту же секунду отбросил от него подкрадывающихся со спины Кали и Аластера. Я этот напор выдержал, но со своей атаки сбился, словно наткнулся на невидимую стену. В тот же миг все пространство вокруг нас, в радиусе 10 метров, резко вспыхнуло огнем. Мой барьер тут же принял на себя урон, не впуская огонь внутрь, но даже сквозь него я чувствовал жар. Противник стоял внутри этого горящего круга, а его глаза уверенно смотрели в мою сторону, несмотря на тьму. Это было странное зрелище. Пылал огонь, но окружающий мрак он развеять не мог, то бишь темнота никуда не делась, но оппонент от чего-то все равно в точности понимал, где я нахожусь. «А ты как думал?» — усмехнулся он. «Только у тебя есть сюрпризы, у всех свои фокусы. Приятно встретить достойного соперника», — честно признался я, делая короткий трудный вдох перед следующим выпадом. Слов больше не было. Не таясь, я шагнул вперед, резко атаковал, и мы закрутились в боевом танце. Клинки столкнулись с сухим металлическим звоном и высекли искры, озаряя и так пылающее пространство краткими вспышками. Я ушел в сторону, отражая выпад, чувствуя силу противника в каждом движении. Он действовал слаженно, без лишней суеты, каждый его удар был выверен и опасен. Мы кружили по крошащемуся от температуры бетону, проверяя друг друга на прочность, пока наши клинки со звоном скользили в воздухе, оставляя в нем искрящие вспышки при соприкосновении. Жар становилось все труднее терпеть. Воздух дрожал, пропитанный магией и пламенем, и все отчетливее начинал ощущаться недостаток кислорода. Каждый мой удар встречался мощной контратакой, каждый шаг требовал предельной концентрации. Враг явно был обученным мечником и, несмотря на десяток мелких ранений, истекая кровью, продолжал хладнокровно сражаться. Впрочем, я в свою очередь отнюдь не пытался закончить схватку в ту же секунду, а еще это никак не сказывалось на действиях моих бесов, упорно ждущих своего момента. Еще через минуту, когда раны наконец начали давать о себе знать, оппонент, вынужденный постоянно отбиваться и уворачиваться от моих непрекращающихся атак, невольно подставился под неожиданный для себя удар. Сдвигаясь по кругу, он в какой-то момент оказался возле бесовки, которая, взорвавшись резким движением, тотчас воткнула под ребра противника острый кинжал. Едва это произошло, как, скользнув сбоку, свой удар нанес и Аластер, буквально на ходу срубивший голову нашего оппонента. Тело грузно рухнуло на бетон, с громким шипением заливая его потоками бордовой крови. «Так-то его бы следовало живым взять», — задумчиво проговорил я, отводя меч в сторону. «Впрочем, был ли такой шанс против одаренного такого уровня?» «Ох, не знаю», — буркнул я, отвечая на собственные вопросы и оглядывая потрескавшийся бетон под ногами. «Жарко, черт возьми, огонь вокруг нас в течение нескольких секунд пропал, причем так же быстро, как и здесь появился. Гореть вокруг, по сути, толком было и нечему, поэтому со смертью стихийника пришло и облегчение. Тут же сместившись в сторону, я огляделся по сторонам. Да, бесы хорошо так порезвились от всей своей черной души, трупы мятежников валялись повсюду, впрочем, как и имперских солдат, которых враги нещадно губили до моего прибытия. В этот момент позади раздался тихий гул, это открылся портал. Оттуда вышли Святогор с бойцами из моей охраны, а также Максим со Степой. Я тут же развеял дымку вокруг них, чтобы они могли оценить ситуацию и не стоять посреди поля боя как слепые котята. «Да уж, Леха, как всегда, без нас не скучает», — первым отозвался Максим, внимательно оглядевшись по сторонам и следом встречаясь со мной взглядом. «Тут Наумова нет, бесы докладывают, что станцию он уже захватил», — бросил я вместо ответа и приветствия. «Пока его армия сражалась здесь, безумный аристократ приказал демонам перенести его на стратегический объект, где, судя по всему, картина нас поджидает не лучше этой. Мы пока не можем попасть внутрь некоторых зданий станции, господин», — раздался в голове голос Рикса. «Они под защитой артефактов». Глава 13. «Очень скоро на военной базе не осталось ни единого живого мятежника. Мы с моими людьми в битве участия не принимали, все было сделано руками Темного легиона», как их теперь стал называть Святогор. Бесы с артефактными клинками в руках, поистине страшное оружие. Отдельные всполохи огня все еще тлели в руинах, изувеченные здания, покрытые следами магии боя, возвышались немыми свидетелями произошедшего. Воздух был до нельзя насыщен тем неприятным запахом, что всегда витает в местах недавних боестолкновений, а над землей висел легкий седой дым, оседавший пепельной пеленой на потрескавшийся асфальт. Слух наполняли отголоски недавней бойни, где-то треснула железная балка, вдалеке кто-то застонал, жизнь покидала тела павших бойцов, в отчаянной надежде державшихся за ниточку своего существования. «Устраивать битву на территории станции будет опасно», — задумчиво произнес Максим, повернувшись ко мне. В его голосе не было страха, только сухая констатация факта. Мрак был развеян только сейчас, и товарищи с небольшим любопытством оглядывали последствия случившегося сражения. Их взгляды скользили по телам мятежников, по раскиданному оружию и витающим над территорией части бесам. Кое-где еще можно было услышать приглушенные стоны умирающих, но вскоре и они затихли. Никто не спешил добивать, их судьба и так была предрешена. А какой еще у нас есть выбор? «Станцию нужно спасать», — на мгновение задумавшись, ответил я, опуская взгляд на собственную ладонь, в которой лежала рукоять клинка. Следом я решительно сунул меч в ножны, расстегнул свое пальто и бросил его в сторону. Туда же полетел мой удобный армейский полевой китель с шевронами нашего княжества, на лету растворяясь в пространстве. Возникало странное ощущение, будто это морозный воздух алчно поглотил одежду, растворяя в себе мой настоящий облик. «Это еще зачем?» — отметил Степа, с подозрением наблюдая, как я застегиваю на груди парадный армейский китель с шевронами имперской гвардии. Остальные молча уставились на меня, ожидая объяснений. «Гражданская война же идет. Нужно, чтобы местные сходу понимали, что я свой», — пожал я плечами. «Стратегический ядерный объект все-таки», — добавил я, видя непонимание на лицах товарищей. «Всем станет проще, если работники станции будут считать, что я пришел от императора, а генеральские погоны, Значит, для пущей убедительности, хохотнул сбоку Святогор, скользнув взглядом по моей форме. Глянув себе на правое плечо, начал я, приподняв бровь. А, это все кали. Больше ничего не было, господин, тут же моментально отозвалась бесовка в моей голове. Ну и что с того? Поношу хоть в этой жизни генеральские погоны, мелькнула дерзкая шальная мысль, и я улыбнулся ей. Когда все было готово, я отдал короткую команду бесам, и те переместили нас на площадку перед воротами, ограждающими территорию огромной станции от прилегающей к ней дороги. Воинскую часть, к слову, было видно и отсюда. Здесь же, на парковке, собрались солдаты спасенного нами гарнизона. Они стояли группами, о чем-то переговаривались, кто-то осматривал оружие, а кто-то просто сидел на бетонных ступенях, явно вымотанный после пережитого. Их форма была запачкана, лица покрыты сажей и кровью, но в глазах еще горел огонь, огонь жизни. «Кто главный?» – бросил я, с помощью бесов оказавшись прямо возле небольшой группы собравшихся в одном месте военных. «Я», – тут же отозвался один из мужчин, недоверчиво оглядывая меня сверху вниз. «Моего роста, крепкий на вид, но уже в возрасте и с сединой на висках, он вполне производил впечатление их командующего». Взгляд офицера был пристальным, изучающим и полным скептицизма. Он не был человеком, привыкшим к поспешным решениям. Это читалось в его осанке, в прищуре глаз, в том, как он медленно, но намеренно скользил взглядом по моему лицу. «Приветствую. Это мои бесы вытащили вас из гарнизона. Чуть позже сможете вернуться на базу. Там сейчас, в общем, угрозы больше нет», — начал я, изучая реакцию военных. «Проблема в другом. АЭС, к сожалению, уже захватили». Мужчина напротив опешил, молча переглядываясь со стоявшими по сторонам офицерами. Наконец, он очнулся и нашел, что сказать. «С чего такая информация?» С сомнением оглядел меня командир. «Просто доверьтесь, я здесь, чтобы помочь. Прошу прощения, молодой человек, но вам нет и 25, нахмурившись, начал военный. «А самому молодому генералу в империи сейчас 33. Считайте, что я побил его рекорд», перевел взгляд в сторону станции я, постепенно теряя интерес к разговору. «Возможно, я бы вам и поверил», все тем же подчеркнуто спокойным голосом продолжил мужчина, «если бы китель, что надет на вас, не принадлежал мне». «Бля-я-я», мысленно протянул я и следом же для бесовки добавил, «только этого мне сейчас не хватало». «Кали, серьезно, больше ничего не было?» «Да, господин». «Правда, забавно вышло», промурлыкала бесовка, явно, в отличие от меня самого, ничуть не смущенная происходящим. «Я никак не мог ожидать, что обман вскроется настолько быстро. Просто обхохочешься», ментально отозвался я, продолжая внешне оставаться безмятежным и собранным. «Значит, я вам позже его верну, господин генерал-майор», как можно более невозмутимо выдал я и добавил, «сейчас станцию отобьем и верну. Ваша задача будет потом ее занять и охранять до прибытия подмоги». На этих словах я приказал бесовке срочно вытащить мою тушку подальше от буравивших меня хмурыми взглядами офицеров. Очевидно, ускользнув от целого ряда ненужных мне сейчас вопросов, через миг я вновь оказался неподалеку от въезда на территорию станции. «Как мы туда войдем?» – произнес Степа, отмечая вставшие на нашем пути ворота. «Мои бесы, к слову, в этот момент уже активно искали лазейки, станция была невероятно огромной, и оградить светлыми артефактами у мятежников вышло только два энергоблока на ее территории. И в то, что они смогли сделать это без изъянов, я просто-напросто не верил. Ныне вопрос состоял только в том, что конкретно сейчас требуется. Тихая операция, во время которой наш отряд с помощью демонов прокрадывается внутри и устраняет врагов, или все же скрываться уже не имело смысла. Эффектно улыбнулся я, и, повернувшись к Максиму, бросил: «Давай, покажи, чему научился». Казалось, друг только и ждал этой команды. Коротко кивнув, он вытянул руку перед собой и, слегка прищурившись, замер. Мгновение, два, тишина. А затем, с резким гулом, от тела товарища отделилось огромное прозрачное облако плотного воздуха, устремившись прямиком к воротам. Со звоном и лязгом металл вогнулся внутрь, а створки соскочили с петель, широко распахнувшись. «Проще, конечно, было телекинезом», — ухмыльнулся сбоку Святогор, качнув головой в сторону деформированных металлических створок. «Они все-таки наружу открываются. Ну, теперь уже нет, Закончил за него Степан и уважительно качнул головой, оглядывая разрушение. Как только мы оказались на внутренней территории, сверху с разных сторон посыпались вспышки стихийных атак, безнадежно разбивающихся о наш групповой барьер. Магические разряды разрывали воздух, оставляя за собой дымные следы, но так и не могли пробиться сквозь защитную оболочку. Их яркие всполохи на мгновение освещали мрачное, окутанное тревогой пространство. Пока наш большой отряд двигался в сторону охраняемых артефактами объектов, по всей площади атомной станции, уже не таясь от темных сил врага, быстро распространялись мои демоны. Они, словно тени, растекались по коридорам, неуловимо проскальзывая в помещение, скрываясь в глубине бетонных стен. С верхних этажей стали поочередно падать люди, мятежники, что пытались нас атаковать. Их тела с глухими ударами встречались с промерзшей землей, мгновенно обрывая свои короткие панические крики. Как быстро доложили мне бесы, захват самой АЭС осуществлялся относительно малыми силами, в сравнении с тем, что мы встретили на военной базе. Ввиду чего я даже не стал закрывать территорию станции черным дымом. Пока что в этом не было никакой нужды. «Мы нашли его, господин», — раздался в голове голос Рикса. Собственно, искать князя Наумова толком и не пришлось. Мятежный лидер сам шагал на выход из здания энергоблока. Всего их здесь было 4, громоздкие, массивные сооружения, возвышающиеся над остальными постройками, словно титаны среди руин. Мы, неспешно шагая по вымощенной плитами дорожке, преодолевали путь к реакторам, не обращая внимания на разрозненные попытки атакующих нас одолеть. И вот, наконец, в мерцающем электрическом свете фонарей в тени проема появился он, его светлость Наумов Дмитрий Евдокимович. Князь двигался уверенно, без малейших признаков тревоги или сомнений. Его взгляд скользнул по мне с каким-то изучающим вниманием, будто он увидел не просто врага, а столкнулся с давно ожидаемым гостем. «Ну вот мы и встретились наконец, Алексей Михайлович», — тихо произнес мятежник, с пристальным интересом вглядываясь в мое лицо. «Да уж настал момент», — задумчиво ответил я, стараясь сохранить ровный голос. Внутри при виде этого человека клокотал гнев, но я старательно удерживал его под контролем. «Пришел выступить в качестве переговорщика», — слегка нахмурившись, промолвил князь. «Мне бы кого-то статусом повыше. Тебя, боюсь, во дворце никто слушать не станет. Если честно, я насчет лишней болтовни не очень. Хотел просто вас убить, и дело с концом». Наумов коротко усмехнулся на мои слова, без тени раздражения, будто услышал не угрозу, а всего лишь шутку. «В любой другой день, я бы наверняка с радостью принял твой вызов, молодой человек. Но сегодня в этом нет смысла, у меня другие цели. Первые и вторые энергоблоки заминированы. Если не хочешь, чтобы тут все взлетело на воздух, установи мне связь с императором. С террористами не договариваются», — серьезно произнес я, отмечая на лице собеседника легкую тень удивления. Нет, испуга там точно не было, но вот его глаза, они будто слегка ожили, услышав что-то знакомое. «Это не тебе решать, Алексей Михайлович», — качнул головой князь. «Мое сообщение дойдет до императора так или иначе. А если полезешь в бой, то варианта будет два. Либо падешь от моего меча, либо, если проиграю я, погибнем оба, как и все вокруг. Давай без нервов», шагнув навстречу, бросил я, жестом давая понять своим людям, чтобы оставались на месте. «Чего ты хочешь?» Пока я говорил, бесы тем временем прочесывали внутренние помещения энергоблока. Они искали заложенные взрывные устройства, проверяя, насколько сильно мы рискуем. Наумов и его люди, конечно, постарались максимально тщательно обложить артефактами здания с реакторами, но чтобы грамотно и качественно все перекрыть, естественно, нужно много времени на дополнительные проверки, которого у мятежников сегодня отнюдь не имелось. Поэтому моим бесам все-таки удалось найти брешь между защитными полями и пробраться внутрь энергоблоков, а следом заняться поисками мин. Мне лишь нужно было выиграть для них немного времени. «Много чего», — терпеливо вздохнул собеседник и, неожиданно дав знак уже своим людям не вмешиваться, также шагнул ко мне навстречу. «Справедливости этому миру, например, свергнуть чертову монархию, разрушить сословный слой, дать этой великой стране шанс на лучшее будущее. Это если вкратце, но таким, как вы, этого никогда не понять». «Что за дежавю?» — буркнув под нос, усмехнулся я собственным воспоминанием, будто большевика воочию послушал. «Твои коллеги по цеху-то в курсе о твоих планах, или в случае успеха для них это все стало бы большим сюрпризом?» Подчиняясь внутреннему чутью, Я намеренно вставил упоминание о большевиках, чтобы посмотреть на его реакцию. В разговоре повисла напряженная пауза. Мы с Наумовым молча буравили друг друга взглядами, сосредоточенно размышляя над сказанным. «Большевика, говоришь, а что если и так?» Поставил меня в ступор собеседник, не переставая пристально изучать. Время показало, что и эта система оказалась не идеальной. Не моргнув глазом, ответил я. «Тебе стоит одуматься и отступить назад. В твоем варианте лучшего будущего нет. Если ты действительно, как я думаю, остановившись в паре метров от меня, негромко промолвил Наумов, из того же мира, откуда я, то должен помнить, насколько прекрасное время мы создали. За него стоит бороться и здесь». Это было крайне непривычно и волнительно, но стало очевидно, что Наумов так же, как и я, когда-то оказался в этом мире путем переселения души. Причем, что более важно, мой визави, судя по ощущениям, был из совершенно другого времени. А может, и миры у нас разные, и у него действительно наступило то светлое будущее, о котором твердили большевики, и в которое он так свято верит. Впрочем, сейчас, после всего, что он тут натворил, на это уже было плевать. В другой ситуации я бы, возможно, с большим интересом побеседовал с этим человеком, задал ему пару вопросов и поделился своими наблюдениями. Но нет, не с этим фанатиком и убийцей. «Какими бы ты идеями ни восхищался, Дмитрий Евдокимович», задумчиво и медленно произнес я, тщательно подбирая слова, «твои методы достойны виселицы. Я даже не знаю, что хуже, открывать порталы с монстрами посреди города своей же страны или заниматься ядерным терроризмом. Ты бешеный пес, твоя светлость, таких в живых не оставляют. Это мы еще посмотрим», совершенно спокойно бросил в ответ князь. Стоило отдать ему должное. Несмотря на все те безумные вещи, которые творил этот человек, он обладал весьма холодным и расчетливым рассудком. Да, ошибался, и да, порой мог что-то не учесть, но его самообладание и контроль невольно заставляли его уважать. Как противника, конечно, как человека его хотелось просто раздавить в пыль. Правда, ненависть моя крылась больше в другом. А еще, Дмитрий Евдокимович, мне доподлинно известно, что мою мать убил именно ты. Взгляд собеседника изменился на слегка удивленный и даже осуждающий. «Вообще-то, я не привык оправдываться», — сказал он, и в голосе проскользнула тень искреннего недоумения. «Но в свете выяснившегося, я все же спрошу, какое тебе дело до этой по сути чужой для тебя женщины?» «Большое», — преисполненным ненависти голосом произнес я, неспешно вынимая клинок из ножен. Глава 14. Рыжая, среднего роста, облаченная в обтягивающий кожаный костюм, выгодно подчеркивающий каждую линию ее тела, она стояла полубоком к двери, изредка лениво поглядывая в сторону Алисы. Демоница, казалось, совершенно не волновалась о том впечатлении, что производит. Смелый вырез на груди выдавал характер гостьи и немного смущал присутствующих девушек. На губах играла легкая усмешка, а ее вальяжная поза говорила о том, что чувствует она себя сейчас уверенно и спокойно. «А ты ей доверяешь?» Без капли иронии в голосе поинтересовалась Белорецкая, вновь переводя взгляд с подруги на демоницу. В комнате царил мягкий полумрак, освещаемый только несколькими свечами, чьи колеблющиеся язычки пламени придавали происходящему дополнительную таинственность. Приглушенное мерцание ложилось бликами на светлые стены и отражалось в глазах Виктории, которая заметно медлила с ответом. «Можно проверить», неуверенно поведя плечом, наконец ответила княжна Черногвардейцева. Голос девушки был мягким, но в нем слышалось внутреннее сомнение. «Ламия, расскажи ей, что ты предлагаешь». На этих словах демоница медленно повернулась к все так же стоявшей недалеко от двери княжне и, неспешно оглядев ее с ног до головы, произнесла: «Я перетащу вас в самолет, который летит в сторону Москвы. Дальше, после приземления, перемещу в город». Алиса, сложив руки на груди, внимательно наблюдала за ее движениями и словами. Голос бесовки звучал низко, слегка растягивая слова, как будто ей доставляло удовольствие говорить медленно, наблюдая за реакцией собеседниц. Губы Лами дрогнули в легкой, еле уловимой улыбке, но ее зеленые глаза оставались холодными и изучающими. «Небо для гражданской авиации над центральной частью империи закрыто», — качнула головой княжна Белорецкая. Ее взгляд встретился с взглядом демоницы. Ламия едва заметно наклонила голову, будто ее это не удивило. «Тогда это может быть машина, поезд или любой другой указанный вами транспорт», — пожала плечами бесовка. «Ни в тоне, Ни в выражении лица не было видно ни капли сомнения или страха. Ее спокойствие казалось почти гипнотическим. «Ясно», — кивнула Алиса, после чего повернулась к подруге и произнесла: «Будь в этом всем нужда, я сама смогла бы организовать нам конвой и перелет». Черногвардейцева, стоявшая рядом, снова лишь молча кивнула, хотя по ее взгляду было видно, что она сосредоточенно обдумывает сказанное. Возможно, княжне и хотелось поскорее увидеться со своим братом, особенно учитывая ее недавние, непонятные даже ей самой, изменения. Но осторожность пересиливала в ней решимость. Ее не покидало ощущение, что эта ситуация может обернуться новым риском. Внезапно, голову одной из девушек одолело странное сомнение. Она приподняла бровь и внимательно посмотрела на демоницу. «А откуда ты так много знаешь про самолеты и другие виды транспорта на нашей земле, если выбралась из преисподней только вчера?» Виктория чуть склонила голову на бок, ее взгляд сделался пристальным и изучающим. Бесовка на миг застыла, губы чуть приоткрылись, как будто ей требовалось время, чтобы подобрать правильные слова. «Я не первый раз в этом мире, и много что о нем знаю», — дернув щекой, ответила Ламия. Виктория прищурилась, а затем бросила взгляд на Алису, явно обдумывая услышанное. Атмосфера в комнате стала еще более глухой и тихой, словно сами стены, горящие свечи и даже воздух терпеливо ждали следующего шага. «Как я уже сказала ранее, я хочу, чтобы до прибытия Леши она находилась за пределами этого дома», — переводя взгляд на подругу, нарушила молчание Алиса. «Я понимаю хорошо», — согласно кивнула Виктория и поднялась с места. Демоница, словно ожидая этих слов, не сделала ни единого движения, но в следующее мгновение ее силуэт затуманился, искажаясь темной дымкой, и исчез, оставив после себя лишь легкое марево в воздухе. Не теряя времени, Виктория, в сопровождении Алисы, вышла из комнаты под взглядами остальных девушек, едва скрывавших свое любопытство. Они прошли через коридор в сторону прихожей, следом оказавшись на крыльце у входа в дом. Холодный ветер, заметно усилившийся к вечеру, чуть трепал их волосы. По дорожке к воротам Виктория вышагивала быстро, на ходу кутаясь в накинутую на плечи шубу. Сделав десяток шагов, княжна Черногвардейцева что-то прошептала под нос, и Ламия не заставила себя долго ждать. Густая тень закружилась вокруг девушки, поднимаясь спиралью из самой земли, и вскоре из легкой дымки возник темный силуэт, вновь проявляя бесовку в реальности. Она выглядела спокойной и даже какой-то заинтригованной. Обменявшись с Викторией парой коротких фраз, демоница, очевидно удовлетворенная результатом разговора, коротко кивнула. Затем, без лишних церемоний, бегло оглядевшись по сторонам, тут же вновь исчезла. «Ну как, без проблем обошлось?» — встретив подругу на крыльце дома, поинтересовалась Алиса, поглядывая ей за спину. «Вроде да», — негромко ответила Виктория, будучи заметно напряженной. «Но», — коротко спросила Белорецкая, уловив в голосе подруги колебания. Интуиция подсказывала ей, что что-то все же Черногвардейцеву беспокоит. Виктория ответила не сразу. Взгляд девушки метнулся куда-то в ночную темноту, там, где еще мгновение назад стояла бесовка. Медленно выдохнув, она наконец произнесла: «Ламия куда-то прочь улетела, а Лешины бесы сорвались за ней следом». Алиса медленно кивнула, сжимая губы. Ветер, поднимающийся в ночи, теперь еще сильнее трепал ее темные локоны, а дом за спиной девушки казался крепостью, охраняющей своих обитателей от опасности внешнего мира. Посмотрев на подругу, которая вся съежилась от холода, княжна поманила ее рукой и поспешно произнесла: «Давай, заходи скорее внутрь». Виктория, не раздумывая, тут же это приглашение приняла. «В целом, я и не надеялся, что ты проявишь благоразумие», — кивнул на мои слова Наумов и также в одно движение обнажил оружие. Я сжал рукоять меча, ощущая, как он становится продолжением моей руки, и сделал шаг в сторону, удерживая дистанцию. Наумов также не торопился. Он двигался спокойно, плавно, держа меч в пол. Внезапно его клинок описал дугу, а затем князь резко шагнул вперед, атакуя стремительно и без лишней размашистости. Я отбил удар, но почувствовал легкое давление на правую руку. Наумов не просто атаковал, он без лишних раздумий и вступлений, как это обычно бывало в схватках у одаренных, использовал телекинез, надеясь сковать мои движения. Я сразу ответил тем же, пытаясь придержать своей силой его кисть, но противник, словно предвидя это, легко отмахнулся от щупальцев моего дара и блокировал обрушившийся следом удар. Клинки столкнулись с холодным, металлическим звоном, а в следующий же миг мы оба с силой оттолкнули друг друга, расцепляя лезвия из клинча. Внезапно, на краткий миг мир будто замер, когда я вдруг осознал, что момент, которого я так долго ждал, наконец-то настал. Пламя в груди разгоралось сильнее, и мне приходилось прикладывать усилия, чтобы не сорваться в свирепую бездумную атаку. Противник, в отличие от меня, что было очевидно, такой ненависти не демонстрировал, ввиду чего бился трезво и без мешающих эмоций. Не успев отпрянуть от меня, Наумов вновь сделал стремительный выпад, но я был более чем готов. Легкое усилие, и его нога замедлилась в последний момент, что позволило мне уйти в сторону и нанести встречный рубящий удар сверху. Он поймал его на перекрестье клинка, но одновременно с этим я сдобрил свой удар телекинетическим толчком, заставляя противника пошатнуться. Князь едва удержал равновесие, но, как только я попробовал развить атаку, его сила прихватила меня за плечо, вынуждая сделать лишний шаг назад. Мы кружили друг вокруг друга, как хищники. Его клинок двигался плавно, без излишней агрессии, а в глазах читался холодный расчет. Я, в свою очередь, ждал момента, того единственного рывка, когда он вложит в удар максимум, чтобы пойти в контратаку и попытаться его сломить. Князь снова атаковал, на этот раз демонстрируя серию стремительных и жестких выпадов. Я парировал часть из них, остальное принял на меч, едва не теряя баланс, следом ловко уходя в сторону. Каждый удар соперника сопровождался невидимыми атаками телекинезом, которыми он пытался то зафиксировать мой меч, то придержать за плечо, а в случаях, когда я шел в атаку, притормозить за пятку. Естественно, я отвечал тем же, сковывая его кисть, снижая силу удара и заставляя противника тратить больше энергии. Забавно выходило, что тот навык, который я осваивал еще в школе и впервые активно применял на соревнованиях по ближнему бою на мечах, был не моей собственной разработкой, как я некоторое время наивно полагал. Во всех сражениях уже во взрослой жизни, будь то дуэль или групповая схватка на поле боя, мои противники абсолютно всегда пытались использовать силу телекинеза против меня аналогичным способом. Это было чему-то сродни удару локтем или обухом меча на короткой дистанции. Не использовать этот прием в бою просто глупо. Более того, подобное желание всегда становилось инстинктивным и требовало выхода. С каждым разом я все больше приходил к выводу, что техника боя на мечах у одаренных в этом мире является чему-то сродни настоящему искусству, где боец должен уметь не только прекрасно владеть холодным оружием, но и умело совмещать это со своими навыками телекинеза. Причем не только в атаке, но и в защите, ведь если у противника артефактный клинок, а их сейчас развелось что-то очень много, то один неудачно пропущенный удар – это быстрая смерть. Из всего этого рождалась какая-то особая гремучая смесь смертоубийственного искусства, успех в освоении которой зависел от множества факторов. Результатом же этого успеха была твоя жизнь. Клинки снова встретились с гулким звоном, и мы сошлись вплотную, упираясь друг в друга сосредоточенными взглядами. Дыхание мятежника было ровным, лицо оставалось бесстрастным, но я видел, он прислушивался, анализировал каждое мое движение, каждую крупицу потраченной силы. Капли пота скатываются по виску. Воздух между нами словно отяжелел и наполнился напряжением, которое невозможно увидеть, но можно ощутить в каждой мышце. В этот момент Наумов делает еще один рывок, стремительный и неожиданный. Меч противника скользит по сложной траектории, одновременно с чем князь использует силу, чтобы придержать мой клинок, пытаясь заблокировать возможность ответного удара. Но к этой минуте моя концентрация на поединке и сопернике становится настолько запредельной, что подобные трюки уже не срабатывают. Мельком оглядываясь по сторонам, я видел, как внимательно наблюдают за происходящим мои друзья и люди Наумова. Никто, кроме нас с князем, в битве не участвовал, выполняя команду не вмешиваться. Все тревожно ждали результата нашего поединка, обнажив оружие, готовые в любой момент сорваться на помощь и вступить в бой с противником. Я же просто обязан был завершить эту судьбоносную схватку своей победой. Это был не просто поединок, это была дань уважения моим предкам, месть за мать и, наконец, уничтожение лидера разгоревшегося в стране восстания. Все, что вело меня по жизни к этому моменту, сходилось в одной точке, на кончике клинка, который я сжимал в ладони. Тем временем, противник сделал легкий пас рукой, и все мои лишние мысли, как и едва ли не меня самого, тут же сдуло. В лицо, буквально из ниоткуда, резко и неожиданно ударил порыв ветра, быстро набирающий силу. Сначала казалось, что это просто легкая воздушная волна, но затем давление усилилось, ветер стал рвать волосы, проникать под одежду, заставляя бороться за равновесие. Воздух завыл, забиваясь в уши, делая каждое движение чуть тяжелее, требуя большей концентрации. «Это что-то новое», — буркнул я себе под нос, но эти слова вряд ли донеслись до ушей противника. Наумов наблюдал за мной с прищуром, его губы растянулись в едва заметной улыбке. Очевидно, князю нравилось видеть, как я сопротивляюсь его стихии. Наклонив корпус вперед, я уперся ногами в землю, напрягая мышцы и помогая себе телекинезом, чтобы не потерять баланс. А враг, словно играя со мной, сделал шаг вперед и вновь сорвался в атаку, ничуть не сдерживаемый этим ураганом. Удар, еще удар, резкий выпад и попытка меня срубить. Все отбил и парировал, но быстро пришло осознание, что долго в таком темпе я не смогу, банально поймает на какой-нибудь неловкости. А когда тебе в грудь без остановки дует ужасный ветер, заставляя бороться за равновесие и устойчивость, конфуз может случиться в любую секунду. Что ж, у меня тоже хватает сюрпризов. Отступив на несколько шагов назад, я отдал мысленный сигнал, и из ладони левой руки тотчас же стали материализовываться едва заметные огоньки. В считанные мгновения поле боя вокруг нас затянулось черным, плотным дымом, скрывающим меня от глаз противника. Он сгустился мгновенно, пропитывая пространство вокруг и делая его каким-то вязким, будто погружая все в первобытный мрак. Это было странно, но разбушевавшаяся по воле князя стихия сдуть и хоть как-то сместить границы моего дыма не могла, что в эту секунду меня только порадовало. «Думаешь, это тебя спасет?» — донеслось от противника. Я видел его глаза и чувствовал исходящую от них уверенность. Моего тумана соперник ничуть не испугался. После своих слов Наумов активировал какой-то артефакт, очевидно принадлежавший светлым, в результате чего, в радиусе метра от князя дымка тут же исчезла. Да, теперь, если я подойду ближе, он меня увидит, но определенный эффект от маскировки я все же получил. Правда, дувший в лицо ветер так никуда и не делся, как бы я ни сдвигался в сторону. «А как тебе понравится это?» На свой лад ответил я противнику, открывая светлячкам доступ к своей энергии. Белесые и прозрачные, они и так представляли из себя грозную силу, но главным преимуществом роя была относительная незаметность для глаз врага. А вот если напитать маленьких убийц своей маной, да так, чтобы от них аж гул стоял в воздухе, то они становились сначала желтого, потом оранжевого, а однажды, когда я впоследствии сжег себе энергоканалы, светлячки стали темно-бордового, почти черного цвета. Впрочем, сейчас в сверхтратах никакой нужды не было, прожечь барьер князю вряд ли выйдет в любом из этих раскладов, зато, тактическую пользу они могли принести иначе. «Ах ты!» – злобно бросил Наумов, качая головой из стороны в сторону и смахивая рукой перед лицом, будто пытаясь отогнать назойливых комаров. Только это были совсем не комары. Впервые за время схватки князь, казалось, вышел из себя и дал волю эмоциям. Несмотря на то, что ветер усилился еще сильнее, пользуясь моментом, я ринулся в атаку, пытаясь обрушить клинок на голову противника. Было трудно сокращать с ним расстояние, особенно ввиду того, что сам он пятился назад, но я все же смог подобраться и нанести сразу несколько ударов в панике крутящему головой противнику. Мой меч рассек пространство, но первый удар он успел каким-то чудом отбить. Вторым я неожиданно промахнулся, потому как метил именно в голову, зато следующим удалось что есть мочи рубануть князю по плечу, пуская наконец в этом поединке первую кровь. Лезвие с силой вошло в плечо, прорезая ткань и плоть. Я почувствовал, как металл вгрызается в него, и услышал приглушенный хрип противника. Левая рука князя тут же повисла плетью, а сам он взрычал от боли, переставая мотать головой в тщетной попытке увидеть хоть что-то сквозь пелену облепивших его лицо светлячков. «Вот и настал твой конец, сука», перехватывая меч и заходя сбоку, злобно бросил я и обрушился на противника в замахе, но внезапно, словно мокрая тряпка, был резко отброшен в сторону. Мощная вспышка силы прорвалась от тела князя, ударив по всем вокруг. Меня швырнуло на землю, а грохот разрушения разнесся по всей электростанции. Стекла окружающих зданий повылетали, фасады потрескались и помялись, даже асфальт под ногами Наумова взбугрился и разлетелся кусками. Воздух наполнился пылью и ошметками строительного мусора, все вокруг содрогнулось от этой силы. Поднявшись с земли, Я отметил, как князь держит руку на животе, где под рубашкой что-то едва заметно светится. Он артефакт себе на пузо что ли привязал. Поразмышлять на эту тему дальше мне никто не дал. «Прощайтесь с жизнью», — злобно оглядевшись в темноте, бросил князь и следом достал из кармана брюк пульт. Я попытался перехватить детонатор телекинезом, но он умело парировал мою атаку и все же нажал кнопку. Урод, реально же был готов умереть здесь вместе с нами, но ничего не произошло. Наумов замер, судорожно нажимая на кнопку еще несколько раз. Его лицо исказилось от ярости. Упс, развеяв черную дымку, расплылся в улыбке я. Князь пытался что-то разглядеть сквозь впившихся в его лицо светлячков, но удавалось ему это из ряда вон плохо, что не могло его не злить еще пуще. «А ну иди сюда», — следом бросил я, почувствовав кровь и слабость врага. Но едва я сделал шаг вперед, как отметил, что к князю на бешеной скорости метнулась темная фигура демона. «Стоять!» — гневно бросил я вслед, вытягивая руку перед собой и пытаясь темного перехватить, но на удивление ничего не вышло. Бес, начисто игнорируя все мои попытки, просто схватил Наумова и выдернул его в изнанку, за несколько мгновений эвакуируя этого ублюдка с поля боя. «За ними, сука!» — в гневе взрычал я во все горло своим демонам. «За ними, бль!» Злоба, которая меня охватила в эту секунду, просто раздирала грудь изнутри. Из-под самого носа вытащили, твари, какой-то мерзкий бес. «Убью!» Глава 15. «Господин, это опасно!» Тут же материализовалась рядом со мной Кали. «Он силен, и там вероятнее всего будет ловушка». Святогор с друзьями подбежали ближе, тревожно оглядывая меня со всех сторон. Их взгляды говорили о многом, они понимали мою ярость, но в то же время и трезво оценивали риски. А вот люди Наумова, которых в живых осталось не более десятка, замерли в нерешительности, их глаза метались между нами, будто бойцы пытались понять, стоит ли им еще бороться или все давно уже кончено. «Куда он делся?» — воскликнул Степан, оборачиваясь в поисках хоть какого-то намека на беглеца. «Демон вытащил. Прямо из-под носа», — зло буркнул я, повернувшись в сторону, и, недовольно буравя взглядом своих бесов, ментально добавил. «Вы куда смотрели?» «Господин, я не справился», — покорно склонив голову, ответил Рикс, также материализуясь рядом. Его голос звучал приглушенно, и, судя по всему, он сам был не в восторге от произошедшего. Он отбросил меня и ускользнул. «Эти и подавно ничего не смогли сделать», — добавил демон, вскользь оглядев суматошно вьющихся над станцией бесов. «Сам виноват, черт подери. Дрался, по-честному, самолично хотел убить. Надо было дать команду бесам искать момент для удара. Давно бы уже труп этого ублюдка под ногами лежал. Хотя тоже не факт». Наумов с легкостью отбрасывал от себя щупальца моего дара и очень чутко ощущал окружающую обстановку на энергетическом уровне. «Так, а, так», я опустил веки и наклонил голову. «Вдох, выдох, вдох, выдох, сука, все равно найду и убью гада». Я почувствовал, как напряжение, накопленное в мышцах, медленно растворяется в усталости. Бой был долгим, а ярость постепенно сменялась осознанием. Осознанием того, что все произошло далеко не так, как я рассчитывал, и что такая победа не приносит ожидаемого удовлетворения. Я перевел внимание на своих товарищей. Все собравшиеся ждали моего решения. Реакторы разминированы, бомб там больше нет, все еще держа глаза прикрытыми, уже спокойным голосом произнес я. «Да, господин, здесь безопасно», за всех вслух ответил Аластер. Открыв глаза, я оглядел окруживших меня людей. Взгляды товарищей были обеспокоены, а дядя хмуро косился в сторону переминающихся с ноги на ногу бойцов мятежного князя. Обреченные, но все еще не до конца сломленные. «Она права, Алексей», видя сомнение в моих глазах, произнес Святогор. «Я тоже против преследования. Не хотелось бы по глупости оказаться в окружении. Да и Наумов этот точно не планирует куда-то пропадать. Чай, свидимся еще». Благодарно кивнув, я перевел взгляд на мятежников, все еще державших в руках оружие. Их позы говорили о напряжении, но в глазах противника уже не было прежней уверенности. Запах крови, раскаленного металла и магии впитывался в холодный воздух, делая обстановку вокруг крайне нервной. «Сдаетесь или предпочитаете умирать?» Возникла немая пауза, во время которой оставленные Наумовым люди обменялись друг с другом тревожными взглядами. «Разрешите вопрос, ваша светлость», донеслось от одного из мужчин, осмелившегося взять слово. «Говори», коротко кивнул я, заинтересованно его оглядев. «На каких условиях нам предлагают сдаться? Просто если уж умирать, то хотелось бы с клинком в руках. Изначально, мне немного резанул слух тот факт, что этот наглый мятежник еще и условий каких-то тут хочет. Но затем я все же выдохнул, и полным спокойствием голоса ответил: «Меня не интересует ваша кровь. Передадим вас в руки службы безопасности империи. Дальше ваша судьба будет зависеть от них. Уж не знаю, что конкретно они прочитали в моих глазах в эту минуту, но брошенные на наш произвол бойцы вновь молча переглянулись между собой и, не говоря ни слова, по очереди, один за другим, стали бросать свои клинки на землю. Лязг металла эхом разнесся по обезлюдевшей станции. Несмотря на то, что нас было всего на пару человек больше, чем оставшихся в живых мятежников, они прекрасно видели мою силу, а также роящихся в небе бесов, и все свои возможные расклады понимали. Читать будущее им было несложно, противник отлично осознавал, что за ними, так же как и за их хозяином, чудесное спасение с неба уже не придет. Приказав бесам связать и передать сдавшихся пленников имперским гвардейцам, я также скомандовал найти начальника станции или кого-то из числа управляющих этим объектом. Выполнение второго приказа заняло немного времени, в течение которого каждый из нас завис в собственных мыслях. Ветер гулял между бетонных стен и прорывался сквозь разбитые окна, унося с собой уже надоевшую вонь от дыма. Через несколько минут передо мной предстали сразу несколько ученых, испуганными взглядами озирающихся по сторонам. Их халаты были запачканы пылью, лица выдавали усталость, но в глазах светилась слабая надежда. «Станция возвращается под ваш контроль, уважаемые. Продолжайте работу, проверьте все системы и подготовьте доклад о полученных разрушениях», изучая лица людей, неспешно произнес я. «В ближайшие минуты сюда прибудет имперский полк, ребята усилят вашу защиту». Люди облегченно покивали головами, все еще переваривая услышанное. Один из них, мужчина с седыми висками, сделал осторожный шаг вперед и негромко произнес: «От всей души благодарю вас, сударь. Вы сделали большое дело. Спасли станцию, наши жизни, и уберегли многих людей от радиоактивного заражения и болезненных смертей». Он благодарно склонился передо мной всем корпусом, и все остальные ученые вслед за своим начальником повторили этот жест. Возможно, мне и правда стоило относиться к себе менее самокритично. В глазах этих людей мы были настоящими спасителями и героями, благодаря которым станция уцелела, весь персонал остался в живых, а стране не придется бороться еще и с последствиями радиационной аварии. Ну а для меня это был очередной шаг, очередная обязанность, очередной незавершенный финал, в котором опасный и хитрый враг снова ускользнул. Приняв благодарность, я на прощание кивнул работникам станции и отдал короткий ментальный приказ перенести всех нас к генералу, у которого Кали позаимствовала военную форму. На этот раз напротив офицера появилась вся наша сборная группа, что малость мужчину обескуражило. Он не ожидал такого стремительного появления и едва заметно напрягся, прежде чем вновь взять себя в руки. «Как и обещал, возвращаю, снимая с себя китель», произнес я и протянул его генералу. Отметив его удивленный взгляд, добавил: «Враг разбит, станция возвращена под наш контроль. С вас требуется занять объект и взять его под охрану, пока не прибудет подкрепление». Я немного переживал, что генерал начнет задавать ненужные вопросы, тупить или проявлять недоверие, что в текущей ситуации было бы вполне ожидаемо и объяснимо, но стоявший напротив офицер лишь коротко кивнул и произнес: «Отрадно, что как-то смогли оказать вам помощь, Алексей Михайлович». «О, теперь понятно, генерал, очевидно, успел связаться с командованием и выяснить, кто же я такой. Тогда, полагаю, все инструкции вы уже получили?» «Так точно», кивнул офицер. «Велено было оказать вам всестороннюю помощь и ждать подкрепления». Сбросив эту гору проблем с плеч, я попрощался с военными и приказал бесам наконец-то нас отсюда вытаскивать. «И как давно это у тебя началось?» «В целом, почти сразу после того, как Леша забрал меня от Светлицких». «Но если ты про эту бесовку, то вчера», — ответила Виктория, оглядев Алину. Собравшиеся за столом девушки взволнованно оглядывали подругу. Атмосфера в комнате заметно изменилась, как только прозвучали эти слова. Снаружи вечер медленно уступал место темноте, длинные тени скользили по стенам гостиной, отбрасываемые мягким светом настенных бра. Тихое потрескивание огня в камине было единственным звуком, нарушающим эту тревожную тишину. Графиня Белорецкая сидела с прямой спиной, постукивая пальцами по краю блюдца. Ее взгляд, задумчивый и холодный, скользил по лицу Виктории, пытаясь уловить что-то большее, чем просто слова. Остальные девушки тоже выглядели напряженными, информация о том, что у их подруги внезапно открылся дар, по меньшей мере удивляла. «А ты заставила ее принести тебе клятву верности?» – нарушила свое молчание графиня. Виктория чуть дернула плечами, ее пальцы непроизвольно сжались на краю подлокотника. «Клятву верности? От демона?» – переспросила сидевшая сбоку от Алины Воронцова, вскинув брови. «Как-то давно Леша мне рассказывал, что одного лишь подчинения даром для темных недостаточно», – пожала плечиками белорецкая старшая, вновь уставившись на Викторию, пытаясь уловить ее реакцию. «Им нужно что-то большее, настоящий контракт, просто приказа мало, иначе они могут начать своевольничать». «Нет, не заставила», – качнула головой Черногвардейцева, слегка насупившись. В ее голосе послышались нотки неудовольствия, скорее направленные на себя, чем на кого-либо еще. «Леша мне тоже это объяснял, но там не все так просто. Клятва, пентаграмма, кровь, он обещал, что научит, когда появится надобность. А вышло вот как». Вика провела рукой по волосам, медленно заправляя за ухо выбившуюся прядь. В ее движениях ощущалась внутренняя борьба, смесь раздражения, усталости и, возможно, страха. Остальные девушки не сводили с подруги глаз, каждая по-своему оценивая ситуацию. Маша подалась вперед, словно собираясь что-то сказать, но тут же передумала, откинувшись обратно в кресло и лишь покачав головой. «В общем, ладно», — поднявшись с места, произнесла Алиса, привлекая к себе всеобщее внимание. Ее голос, обычно легкий и певучий, теперь прозвучал тверже. «Разбираться с произошедшим будет позже Леша сам. А сейчас не переживаем, охрана в курсе случившегося. Они усилят наряды, и все будет хорошо». Алиса уверенно посмотрела на девушек, ее слова прозвучали воодушевляюще, словно завершающий аккорд всего этого напряженного разговора. Виктория на это едва заметно кивнула, переводя взгляд на пламя в камине. Остальные тоже немного выдохнули, позволив себе расслабиться. Слуги, чье присутствие до этого момента оставалось почти незаметным, бесшумно поднесли к столу еще чая, а девушки, словно по неслышимой команде, вновь потянулись к своим кружкам. Напиток был теплым, успокаивающим, наполненным терпким ароматом трав, но даже он не мог до конца растворить остатки напряжения, пропитавшего воздух. Вот только идиллия и спокойствие продлились недолго. За окном резко что-то хлопнуло, и тени на стенах пошатнулись, заиграв новыми очертаниями. Виктория вздрогнула, и ее пальцы с силой сжали чашку, будто ожидая чего-то неизбежного. Остальные девушки тоже невольно переглянулись, уловив нечто тревожное в этой, казалось бы, случайной детали. Тишина в гостиной теперь ощущалась иначе. Она перестала быть такой теплой и уютной, а напротив, превратилась в напряженное ожидание. Внезапно с улицы вновь послышался странный шум, который очень быстро перерос в крики людей, дополненные звуком сминаемого железа и росчерками стихийных атак за окном. Все это тут же привлекло всеобщее внимание. Девушки хотели было инстинктивно прильнуть к окну, но что-то их удержало от этого шага. Гостиную словно накрыла невидимая волна тревоги. Еще мгновение назад мягкий свет люстр, отражавшийся в полированных поверхностях, создавал благостную атмосферу, но теперь тени стали длиннее, сгустились по углам, наполнив собой каждый закуток помещения. «Кажись, не успевают нам охрану усилить», — бросила Маша, нарушая возникшую в гостиной тишину. «Сударыни, сохраняем спокойствие». В комнату в этот момент резко ворвалась личная охрана Белорецких, по своему обычаю всегда находившаяся в соседнем от девушек помещении. Начальник безопасности инструктировал спокойным уверенным голосом, оглядывая каждую девушку, но задержав взгляд на своей госпоже. «Усадьба атакована, поэтому подальше от окон, пожалуйста. Перемещаемся в середину комнаты. Поднимите групповой барьер». Одновременно с этим бойцы стали спешно распределяться по помещению, занимая все ключевые точки возле окон и дверей, откуда внутрь могли ворваться нападающие. Сразу трое встали у камина, еще пятеро бойцов перекрыли лестницу на второй этаж. В то же время, несколько человек быстро перетащили от стола пять стульев для девушек, прислонив их спинками к стене посередине помещения. На самом деле, все это всего лишь предосторожность, попыталась успокоить девушек Антонина, личный телохранитель княжны Белорецкой. Она шагнула ближе, слегка наклонив голову в попытке уловить их взгляды. «Наши люди на улице свое дело знают. Постарайтесь не нервничать, можете о чем-то говорить между собой, так легче сохранять спокойствие. Мы рядом и, покуда живы, в обиду вас не дадим». Несмотря на сказанное, волнение только усилилось. Снаружи стало особенно шумно. Прозвучали первые взрывы, где-то поблизости вспыхнул пожар, и часто-часто замелькали всполохи стихийных атак. Свет, проникающий сквозь тяжелые занавески, стал рыжим, пляшущим, отдаленное пламя накрывало улицу. «Они бьются прямо во дворе», — тихо шепнула Виктория, поглядывая в сторону занавешенных тюлем окон, сквозь которые с ее места ничего не было видать. Глаза девушки слегка расширились, а пальцы инстинктивно сжали ткань подлокотников, как будто желая зацепиться за что-то твердое, реальное, стабильное. «База, я 12-й. У нас прорыв. Где вы, вашу дивизию?» — донеслось хриплым голосом сквозь помехи из рации в руке одного из охранников. А затем, одновременно с грохотом выбитой входной двери, минуя уличную охрану, внутрь ворвалась целая арава, нет, настоящее полчище демонов. Едва оказавшись внутри, темные тут же накинулись на всех, кто был в помещении, облепляя одаренных по нескольку десятков на одного человека. Жесточайший бой завязался в эту же секунду, разрывая уютное пространство потусторонними звуками. «Закрыть княжну!» — донесся чей-то крик, утопая в инфернальном рыке сотен глоток, пытавшихся ухватиться и впиться в любую оказавшуюся на пути цель. Телохранители тут же бросились к своей госпоже, в попытке отгородить девушек от демонов своими телами. Бойцы разрывали темных тварей, возникающих на своем пути, на части чуть ли не по нескольку штук за раз, но сквозь ворвавшийся внутрь адский поток прорваться к княжне не имели никаких шансов. Помещение заливалось черной кровью и смертными криками погибающих тварей. Девушки визжали от испуга, но пытались не стоять как истуканы и активно оказывали сопротивление. Одаренные барышни отбрасывали бесов десятками и по примеру своей охраны рвали в клочья самых ретивых. Но кроме группового барьера, который принимал на себя весь входящий урон кровожадных тварей, ничего в действительности не помогало, враги просто не кончались. Несмотря на все, такая безумная толпа тварей вряд ли имела реальный шанс прорвать барьеры и всерьез навредить сильному одаренному, но та самоотверженность и полное игнорирование потерь, которые несли бесы, пугало без исключения всех в этом месте. За этой суматохой и тьмой, заполонившей все помещение, никто и не заметил, как внутрь скользнула юркая тень, отбрасывая со своего пути тела сразу трех охранников, что отчаянно бились рядом с прижавшимися к стене девушками. А затем, еще несколько мгновений спустя, демоны, совершенно неожиданно и внезапно, стали спешно разлетаться во все стороны, резко оставив бесплодные попытки навредить аристократкам сквозь закрывающие их тела защитные барьеры.